Глава 13. В огромном пустом фойе Руслан внезапно передумывает брать меня с собой на задание. Усаживает меня на одно из красных бархатных кресел и вызывает Севу. Оленев появляется минут через 15. Судя по всему, находился где-то поблизости. Странновато кивнув коллеге, Руслан засовывает руки в карманы черной куртки и направляется к помпезной лестнице с золотыми перилами и ступенями, устеленными красной ковровой дорожкой. «Как делишки?» Сева присаживается и легонько толкает меня плечом. «Нормально». Вывожу взглядом узоры под потолком. Красивейшая хрустальная люстра с лампочками-каплями поблескивает в преломленном свете витражного окна. «Знаешь», — скоблит пальцами затылок, «сори, я на «вы» не могу». «И не надо. Мы за эти дни очень сблизились». Чуть улыбаюсь, а Сева опять нервно трёт голову. Он большой, на вид сильный мужчина, но отчего-то превращается в подростка рядом со мной. Меня коробят это внешнее и внутреннее различие. Но я плохо разбираюсь в людях, как показывает практика. А может, Сева на самом деле холодный расчетливый оборотень в погонах? Вряд ли. Ему хочется доверить тайну, а это признак совсем из другой категории. Смешно, ага. Улыбка робкая для такого здоровяка с бицепсами Шварценеггера. Почему Руслан вызвал тебя и бросил меня тут? Черт его знает. У него 7 пятниц на неделе. То прирезать готов, то на Олимп возводит. Сев, вспоминая одну вещь, которая неожиданно приходит на ум. Не мог бы ты на кое-что взглянуть? Я не показывала Руслану. Наигранно покашливает Оленев. Ну, давай рискнем пойти против лома. Я бросаю точный взгляд на лестницу и вынимаю телефон из кармана. Я сняла это утром. Они были у дома Руслана. Не знаю, чего они хотели, но, в общем, вот. Нажимаю короткую видеозапись. Она длится буквально 10 секунд. Оленев то увеличивает, то уменьшает кадр, хмурится, шмыгает носом и, как и я, бегло взглянув наверх, пересылает запись себе. «Занятно, занятно», — проводит пальцем по брови. «Покумекаем с бизоном». «Это люди Цезаря?» «Скорее всего». «И там у кафе Руслан по этой причине накинулся на Германа?» «Слушай, я не знаю». Мой собеседник в облегающей водолазке темно-вишневого цвета и куртке срывается с кресла. Я даже вздрагиваю. Сидушка отхлопывает к спинке, добавляя ненужного невроза. «Сев, помоги мне понять, что творится в уделе», ковыряя кутикулу ногтем до боли, до капельки крови, проступившей на кожице. «Все, о чем тебе нужно переживать, это об Эльзе». Руслан не мог приехать в город только из-за Цезаря. Я не верю в это. Цезарь мерзавец, но местного уровня. Руслан, кажется, хорошо себя чувствовал в Москве. Поднялся до майора. Так зачем такому опытному, умному и толковому оперу ехать к черту на куличики, а? Сева дерганно улыбается. Медленно расхаживает передо мной, разгоняет собственную тень по стене. «А что между вами? Вы встречались?» Туше, причем в самое сердце. «При чем тут это?» «Неудобный вопрос, Анна Витальевна». Сева наклоняется, уперевшись кулаками в колени. «Мне твои вопросы тоже никуда не уперлись. Understand?» Сглатываю соленую горечь, будто воду с пудом соли залпом выпиваю. На глаза наворачиваются непрошенные слезы. «О, без слез!» Выпрямляется, шарит в кармане и кидает мне платок. Я сминаю его и прикладываю к глазам. «Я не знаю, почему я плачу», — всхлипываю звонко. «Правда, не знаю». Эхо моего плаксивого голоса скачет по фойе резвым козликом. «Патрон идет, хорош рыдать, и еще скажет, я довел». Быстренько промачиваю уголки глаз и сжимаю платок в кулаке. «Поехали, мать твою! Тут у всех крыша едет». Руслан приносится к нам с легким ветром. Выбившиеся из тугого хвоста пряди моих волос уносят назад, щекочут уши. «А чего ты хотел, патрон? Они все ку-ку». Сева косится на меня, проверяя, не выгляжу ли я, как подружка невесты после девичника. «Ты что-нибудь узнал?» Уже очень натянуто держу голос. «Да, и поэтому заброшу тебя в кафе, и мы с Оленевым рванем в отдел». Смотрю на них поочередно. Явно не договаривают оба. Эти школьные переглядки, лукавые сигналы бровями, им есть что обсудить без меня. «Я тогда сразу в отдел, Авдей, жду тебя там». Сева трогает мое плечо, молчаливо говоря «прости», никак иначе. Обменивается крепким рукопожатием с Русланом и выходит из театра. Мы с Русом следом. Массивная деревянная дверь с рельефными вставками скрипит позади. «Я должна узнать что-то до того, как ты высадишь меня у 13 зерен?» «Нет». «Нет» — словно ровный синусовый ритм. То вверх, то вниз. И больше не хочется ничего уточнять. Ведь «нет» работает идеально, безоговорочно обрубает любые попытки продолжить разговор. Полчаса в дороге я ни о чем не размышляю. Просто жду, когда выйду из салона, в котором звучит непонятная рваная джазовая мелодия. Едва Чироки притормаживает, выпрыгиваю на тротуар и захлопываю дверь. «Ань», Руслан высовывается из двери, встав на подножку одной ногой. «Я заберу тебя, не делай глупостей». Зажимаю губу и пожимаю плечами. Войдя в кафе, засовываю платок Севы в карман пальто. Все это время я истязала его в кулаке, заглушая приступ полного отчаяния. Лена своей вечно жизнерадостной улыбкой вмиг поднимает мне настроение и стирает нехорошие несколько часов. Я забываюсь в делах, в общении и к вечеру чувствую себя относительно бодро. Даже написала Руслану и вышла на улицу в ожидании бывшего. «Что между вами? Вы встречались?» Как верно подметил Сева, неудобный вопрос всплывает в моей голове яркой вспышкой. Если бы я знала ответ. Раньше между нами был ток, как в той песне, а теперь мы никто друг другу. Или все же кто? Белая крупа жирнеет, и теперь с неба сыплет пух. Жаль, не тополиный, а снежный. Я ловлю перья на ладонь, вспоминаю детство и высунутый язык, на котором таяли снежинки. В детстве было все так просто, так понятно. Любовь значит любовь, ненависть значит ненависть. А сейчас быть взрослым тяжело. Взгляд мечется по продуктовому магазинчику на противоположной стороне улицы. Я представила очередной сухой паёк Авдеева и подумала, надо закупиться продуктами. За считанные минуты перебегаю дорогу и залетаю в стеклянную дверь. От яркого освещения моментально щурюсь. Проморгавшись, беру корзину и двигаюсь вдоль стеллажей с фруктами и овощами. На ладонях все еще детское ощущение снега. «Скажите, а это молоко точно без лактозы? У меня на него аллергия». При упоминании аллергии в мыслях вспыхивает картинка с пухлей в руках Руслана. Но девушка, которая пытает продавца, почти дошла до истерики и уж точно не отступится. «Я вам уже четвертый раз говорю, у нас нет безлактозного молока». «Да что вы себе позволяете? Я беременна и могу родить от вашего хамства». «Это вы мне хамите». Мне становится интересно, кто эти двое. Выглядываю из-за стеллажа с консервами и хватаюсь за полку в виде Викусю. На ней белая шубка. Белые уги, волосы собраны в небрежный пучок. Я никоим образом не хотела выдавать себя, но чертов сырный соус вываливается из корзины. Зря я уложила его поверх нарезного хлеба и упаковки с макаронами. «Звяк!» — Викуся устремляет взор прямо на меня. Продавщица отбирает у нее тару с молоком и спешит уйти. «Ты?» — начинает новая пассия моего пока еще мужа. «Я?» «Следишь за мной?» Пятится назад, хлопает ресничками. Я просто зашла за продуктами. Показываю набор, и она выдыхает, кладет руку на большой живот. «Влад сейчас приедет за мной, так что тебе лучше уйти. За мной тоже заедут с минуты на минуту. Ох, ну ладно, пока». Замечаю колечко на ее безымянном пальчике. Такой розовый бриллиант сложно упустить из виду. Он сделал тебе предложение?» Вика сереет на глазах, подбородок трясется. «Да, поздравляю, сердце ломится в ребра, и я тороплюсь к кассе. И каждый шаг — бег от настоящего. В нем меня только что убили наповал. Влад сделал предложение любовнице, даже еще не разведясь со мной». «Вот ты где!» Руслан весь пышет злостью, снег искрится в его приглаженных волосах. Синяя радужка темная-темная. «Я хочу приготовить нормальный ужин». Ставлю корзину на ленту и толкаю его, становясь у терминала для оплаты картой. Руслан дергает мочку уха, нервно, часто. «Я попросил об одной маленькой услуге — не делать глупостей». «Извини», — расплачиваюсь, глядя туда, где только что столкнулась с Викой. В груди по-прежнему бедствие, разруха и вой нисходящего урагана. Нельзя медлить. Вручаю Руслану два пакета, а сама на автомате шагаю прочь.